Глава 27. Котлинский в порыве размышлений через пару минут повторно пытается встать из явно надоевшего ему кресла, но его нога снова подгибается, и он снова заваливается обратно, непроизвольно ругаясь. После этого он подъезжает к окну, используя колесики кресла по назначению, и становится-таки на ноги, опираясь на подоконник. «Ничего себе вас покрутило!» Тихо смеюсь себе под нос, поскольку он стоит ко мне спиной и меня не видит. «Вот доживешь до моих лет, тогда похохочешь», — угрюмо отзывается Котлинский. «Не видит, но, оказывается, отлично слышит». Он продолжает стоять спиной ко мне, засунув руки в карманы и смотреть в окно. «Сейчас в стране некое двоевластие», — говорит он после длинной паузы, «а все схемы управления у нас завязаны на личности». «Вот старые схемы на этапе отторжения, говоря нашим языком, а новые еще не прижились, еще не сформированы даже». Он разворачивается на секунду, чтобы неодобрительно взглянуть на меня. «По большому счету. Это всегда проходит болезненно. Я застал времена распада Союза. Вот тут только один вариант — сцепить булки и держаться. Тем более ты-то не один и не в вакууме». Котлинский явно имеет в виду что-то из времен той поры, которую я не застал, но переспрашивать не буду. В общем, как только там определят, какое действующее вещество, либо даже сам препарат, берем ноги в руки еще кое-что берем. Котлинский, не вынимая рук из карманов, кивает на шкаф, в котором за стеклянными дверцами располагается подобие бара, и идем штурмовать сразу и комиссию, и госпиталь. Чтоб через него на эту комиссию выйти. Либо даже, чем черт не шутит. А почему вы так уверены, что в госпитале могут быть в курсе? Самое мощное отделение терапии, пожимает плечами Котлинский, продолжая разглядывать что-то в окне. Ну, даже если брать в целом по всей стране, и то одно из самых мощных. А если рассматривать только вояк, с учетом их специфики, так и вообще самое. Тут сложно объяснить именно тебе, как молодому. Я вот чувствую, но как сформулировать? Понимаешь, использование спецфармы — отдельная тема. Медики-вояк, как бы ни было, не знать об этом не могут. Прими как аксиому. Прежде всего, с ними по-любому будут советоваться, если только пользователи не камикадзе. А далее в действие вступает корпоративная этика. Сведения об использовании и всяких интересных сопроводилках и побочках всегда стараются накапливать. Учтем, что информация закрытая. Где накапливать? Вот госпиталь как раз место, так сказать, кристаллизации для накопления подобной информации. Не знаю, может, невнятно объяснил, но оно точно так. Я понимаю. Госпиталь, судя по вашим словам, выступает аналогом вычислительного центра по теме, куда в том или ином виде будет стекаться информация. Точно, но не стекаться, а накапливаться. Наверняка в подразделениях, где спецфарму употребляли или употребляют, информация будет больше. На конкретный момент времени. Но... Котлинский поднимает вверх палец в своем любимом жесте. В целом, по стране и министерству, наибольшее количество этой тематической информации хранится именно в госпитале. Вот. Котлинский с облегчением выдыхает. Теперь давай дальше. Что ты там о благотворительности хотел сказать? «Не благотворительности. Часть дней принимать грудничков бесплатно, в порядке живой очереди. Наверняка ведь есть те, кто заплатить не может. Вторую половину недели принимать платно, но по записи». «По деньгам. Ты считал дельту?» «Нет, не счел важным. Деньги же вы считаете, не я». «Ну ты молодец», — вскидывается Котлинский. «Там, если что, есть и клиники доля. Мелочь, конечно, но расходы ведь какие-то остаются». «Ладно, это я так. Ворчание для порядка». «Я думал, для вас это копейки, имидж и эффект важнее». «Да эффекта да», — трёт затылок Котлинский. «Саша, давай откровенно. Отгадай, чего я сейчас опасаюсь?» «Понятия не имею, искренне удивляюсь и пожимаю плечами. Хотя Котлинский, продолжая стоять спиной, меня не видит. Если не все, то очень многие это проходят», — смеется он. «Особенно работающие с детьми. Пытаются помочь поначалу всем подряд». Без учета своих личных интересов. «Судя по вашему смеху, есть подводный камень?» «Еще какой!» — взрыв хохота. «Буквально в течение нескольких лет, если не месяцев или даже недель, Более 90% этих подвижников возвращаются обратно на стезю обычных товарно-денежных отношений. А теперь смотри, что дальше. Приложи это к нашей с тобой ситуации. Объявляем меценатство. Я понял, что он имеет в виду. Начинаем принимать 3 дня из 6 бесплатно. Потом у меня меняется настрой, либо мировоззрение. В общем, я сдуваюсь. А клиника вынуждена убирать бесплатный прием, возвращая платный и теряя репутацию. Поскольку все это происходит в очень коротких промежутках времени и еще на слуху у тех мам, которые буквально 2 недели тому были у нас по бесплатной программе. Вы об этом? «Ну, видишь, как приятно иметь дело с умным человеком», продолжает ржать у окна Котлинский, но уже значительно тише. «Саш, ты не подумай, что я лично в твой огород камень бросаю. К тебе лично вообще никаких претензий. Но статистика — упрямая вещь. Это раз. Второе. Лично мне бы крайне не хотелось от имени клиники проводить бесплатные социальные эксперименты, почти гарантированно теряя репутацию и имя в тех моментах, где риск более 90%. «Статистика — упрямая вещь», — повторяет он. «И лучше я тебе сейчас все выскажу откровенно и послушаю тебя в ответ, чем потом...» «Ты понял». «Да, все правильно, без вопросов», — задумываюсь на секунду. «А если через этот ваш маркетинг?» «Подробнее». «Не говорим, что это постоянка. По каналам коммуникации объявляем недельную акцию. Ну уж на 3-то дня и 1 неделю мы с вами всегда можем договориться». «Не вопрос, продолжай», — заинтересовывается Котлинский. «Объявляем акцию на 1 или 2. По итогам 2 недель смотрим и планово продляем акцию на тот же период. И так до бесконечности. Либо пока тебе не надоест». Котлинский разворачивается на одной ноге, стараясь не опираться на вторую, и падает обратно спиной в кресло. «Хм, вариант, но у меня тогда второй вопрос. А что так?» Он добродушно смеется сам над собой, пытаясь одной ногой в положении сидя оттолкать себя в кресле обратно к столу. «Я-то себе с косметологией и пластической хирургией все скомпенсирую. Кстати, хотел тебе честно рассказать, но все никак случая не выдавалось. Но тебе это все зачем?» «По деньгам проблем нет», — пожимаю плечами. «С голоду не пухну. Дело любимое. В финансовом выражении потери лично для меня не критичны. На жизнь именно сейчас хватает с запасом, а на то, чего хочу, таким образом не 1 5-летку откладывать. Плюс обозначился 1 момент на Харгосе. Возможно, получится продавить запуск пакета исследований совместно с ними. Или даже под их эгидой, если считать китайцев за отдельный вариант». По финансам это потенциально снимает все вопросы на ближайшее время, если получится договориться. В 2 словах рассказываю о поездке к Яньань, которую Котлинский видел лично, и о беседе с Гао. «Занимательно», — неожиданно задумывается Котлинский. «Ладно, это я обдумаю чуть позже и без тебя». «А что вы говорили о косметологии и пластике?» Цепляюсь за услышанный только что фрагмент. «Тема лично мне интересна». «А, точно». Вот она, старость, чуть не забыл уже. В общем, неожиданная зависимость всплыла. Загорается Котлинский, поудобнее устраиваясь в кресле и вытягивая-таки ногу на стол. У меня было отделение косметологии в планах. Были выделены площади, к специалистам присматривался, пару операций пытался коммерциализовать. Пока то-сё. Но взрыв произошел, когда мы стали детей принимать. Он ловит мое изменившееся выражение лица и торопится поправиться. В хорошем смысле взрыв, наплыв, то есть. Я как-то раньше не задумывался, что это во многом пересекающаяся целевая аудитория, но вот практика показала. Запрос на косметологию на ресепшене стал расти прямо пропорционально принятым тобой детям. Котлинский придвигает к себе органайзер и продолжает. На ресепшен в одной из форм отчета фиксируют и вопросы посетителей о тех или иных видах услуг. Я, когда есть время, эти вопросы обрабатываю лично. Надо же знать, о чем мечтать и куда лучше развиваться. И, напоминаю, поскольку Котлинский погрузился в органайзер и замолчал. Где оно тут? О, вот. Я, смеха ради, поручил девочкам задавать спрашивающим такой вопрос. А внесете ли вы аванс, допустим, 2%, если новая клиника возьмется за организацию этой услуги в рамках нашего понимания стандартов, как эти услуги должны оказываться. Котлинский победоносно смотрит на меня и держит паузу. Вопросительно наклоняю голову. Он продолжает. Оказалось, что более 50% спрашивающих аванс бы внесли легко, заодно постепенно развивая этот вопросник, хоть сейчас на коллегии министерства могу с докладом выступать, причем компетентно, со ссылкой на статистику, конкретных личностей и реальные случаи, которые, по большому счету, тенденции. Котлинский снова углубляется в органайзер, обнаружив там что-то интересное. «Пока непонятно, честно говорю». «Что тебе известно о пластической хирургии? Косметологии?» Котлинский отрывается от органайзера. «Ровным счетом ничего, кроме целей и задач. В Инстаграме много красивых историй, связанных с улучшенной внешностью. Типа очень положительно влияет на качество жизни благодарных пациенток, преимущественно женского пола. И эти их новые ощущения несравнимы ни с чем. Добросовестно припоминаю все, с чем сталкивался по теме. Неплохо. Еще что? На глаза преимущественно попадается почему-то маммопластика и блефаропластика. Продолжаю припоминать. А, еще полез в один коммерческий профиль, но эта клиника оказалась не у нас в стране. Это соседи. Вот там на новый уровень вышел липофилинг. Все процедуры с жиром и регенеративная медицина в целом сделали большой шаг вперед. Появились комбинированные процедуры применения жира и нити, сочетание полимолочной кислоты и липолитиков. «Ничего себе!» — хихикает про себя, удивляясь Котлинский. «Тебя хоть с собой в кабинете сажай!» «Да это как-то случайно вышло. Пару секунд прикидываю, выдавать ли достаточно интимные подробности. В общем, как-то с Леной вечером рядом сидели, я ей вопросы задавал. Она отвечала, а я по мотивам ее ответов дальше смотрел по ссылкам, а память у меня в порядке». «Из проблем что-то запомнил?» Чуть сдержанно демонстрирует интерес Котлинский. «Или одни только победные реляции?» «Вот одна из клиник у нас, но в столице, опубликовала фотоотчет. Крема для лица на основе гиалуронки, оказывается, обладают депонирующим эффектом, что ли. Не запомнил механику, вернее, не понял. Там гиалуроновый панцирь формируется на лице после большого количества процедур. Еще все говорят, что в части эстетической медицины, подразумевающей постоянный уход, появилось много новых процедур по повышению качества кожи, лифтингов и препаратов, в которых уже не используется гиалуроновая кислота. Это если прямо о запавших в память тенденциях говорить. «Ну ты молодец!» — продолжает давиться смехом, непонятно от чего Котлинский. Видя мое недоумение, он машет рукой. «Саня, это я от умиления!» «Продолжай! Ты прямо радуешь! И-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи!» Вся достаточно габаритная фигура Котлинского сотрясается от мелкого смеха. «Ладно, положительные эмоции ему сейчас показаны. Продолжаем, так продолжаем. Говорят, что пластическая хирургия двинулась в сторону улучшения нашего тела, что появился липотрансфер — перемещение жира с одной части тела на другую». «Саня, я знаю, что такое липотрансфер. И-хи-хи-хи-хи-хи-хи». Если говорить о нас, то лидеры вроде также вышли на новый уровень в вопросах и подтяжки лица, и повторной ринопластики. «Замечательно. Хи-хи-хи-хи-хи. О проблемах и барьерах что-то скажешь?» Котлинский, кажется, справляется с собой. Либо ему просто было нужно выплеснуть стресс и перестает раскачиваться в кресле от смеха. «По барьерам я мало что понял», — качаю головой. «Вернее, даже не так. Не вникал. Меня интересовала медицинская сторона, и то постольку-поскольку. Просто, к слову, в разговоре с Леной пришлось». «Ну и все-таки». «Ну, первое, на что обратил внимание. В косметологии и пластической хирургии, да еще и в эстетической гинекологии, очень много народу говорит, что поход к пластическому хирургу похож на жесткий квест». И страшно, и хочется себя улучшить, и все это одновременно. «О!» — Котлинский направляет в мою сторону указательный палец. «А почему?» «Страшно, потому что вместе с позитивом есть и масса негатива. Но это же нам не совсем по теме». «Как раз по теме», — уверенно не соглашается Котлинский. «Просто чтоб ты понял, отчего лично у меня выросли продажи в новом отделении, благодаря твоим грудничкам, ситуацию как раз и надо разобрать подробно». «Какая проблема номер один в косметологии и пластической хирургии?» «Понятия не имею. Пожимаю плечами. Не мой уровень». «Лицензирование. Убогое лицензирование. Вернее, отсутствие жестких требований. что позволяют шарлатану без медицинского образования представляться обычным людям экспертом в инъекционных методах, хотя он не имеет ни одного медицинского диплома или сертификата. Ха, я знаю, о ком вы. О нем все знают. Хорошо, что он у северных соседей, а не у нас. Что ему не мешает уродовать людей и дальше, впрочем. Отсюда вытекает вторая проблема. Как следствие, люди относятся к косметологии как к походу в парикмахерскую. И зачастую не вспоминают, что это медицина. Звучит логично, но пока непонятно, где здесь мы. «Не спеши», — морщится Котлинский. «Из-за этого всего реально есть масса пациентов, которые еще не понимают, что Google или аналогичные ресурсы не могут заменить знания врача. Но тут уже медицинские знания плавно перетекают в административные. Знаешь, чего лично мне стоило нормально укомплектовать это подразделение?» «Откуда?» «Снова искренне удивляюсь. А вот считай. Ни один нормальный высококлассный специалист не будет работать в одиночку. Нужна нормальная клиника. С лицензией на использование наркотических препаратов, в частности. Нужно хорошее анестезиологическое оборудование. Как следствие, нужен анестезиолог в штате». Котлинский подчеркивает последнее слово, а не приходящий. «Нужен кислород в операционных и в палате. Нужна лицензия на гемотрансфузию. Нужен аппарат УЗИ. Нужен штат обученных медсестер. Нужны ночные дежуранты, анестезиологи и реаниматологи. Нужен договор на круглосуточное лабораторное исследование. Это только первый список, и это все абсолютно необходимо. Договор на круглосуточное лабораторное исследование, кстати, должен подкрепиться реальностью, а не быть формальной бумажкой», — экспрессивно добавляет Котлинский. «Впечатляет», — хлопаю в ладоши два раза. «Звучит, как открыть новую больницу». «Потому что новая больница, считай, есть», — утвердительно прикрывает веки Котлинский. «К сожалению, в наших условиях все имеет свою альтернативу. Вот раз ты такой умный, скажи, что думаешь дальше. Порадуй меня еще раз своей догадливостью. И-хи-хи-хи-хи». «То, что вы перечислили, явные расходы. Начинаю рассуждать вслух, поскольку общаться с Котлинским мне всегда интересно. Он, как и Юра Крематорий, часто смотрит на привычные, казалось бы, вещи совсем под иным углом. Соответственно, расходы эти лягут в итоге на плечи пациентов и явно отразятся на итоговой стоимости процедуры либо операции. На стоимости одного чека, короче. В Инстаграме видел кучу объявлений на тему самой низкой цены, то ли за губы, то ли за глаза, ну, за блефаропластику, то есть. Не то слово. Теперь Котлинский три раза подряд хлопает в ладоши. И связано это, прежде всего, с отступлением от коллективной ответственности за пациента. Если бы я не понимал в теме и был бабой, вот в своем возрасте, Котлинский хлопает себя по животу, я бы сам запутался. А где правда? Потому что все больше кабинетов и даже операционных в аренду. Требований к лицензированию практически никаких. Покрасил любой кабинет в торговом центре или рядом с парикмахерской и делай те же инъекции, сколько захочется. У Котлинского звонит его телефон. Он, не глядя, сбрасывает и продолжает. Или малюсенькие-малюсенькие клиники пластической хирургии, где работает пластический хирург, его медсестра, она же операционная, она же главная, она же постовая и дежурная, плюс приходящий анестезиолог. И все. О, еще жена, менеджер. Вот среднестатистическая пациентка. Котлинский так и говорит почему-то в женском роде. Видимо, мужиков в клиентах пластических хирургов немного. Понятия не имеет о нашем стандарте. Соответственно, нас от такой вот мини-клиники не отличает. Вот тебе и страх за результат на выходе. Я уже догадываюсь, к чему вы ведете, но с удовольствием дослушаю. Котлинский увлекается, стаскивает ногу со стола, вздевается на ноги, снова падает с матом в кресло из-за подкосившейся правой ноги, затем, кривясь, продолжает. Вот я поставил эксперимент. Первый этап — привитие культуры потребления. У тебя на грудничков часто очереди, просто караул. Как будто это не у нас, а в районной поликлинике, спаси господи. Котлинский снова увлекается и тут же забывает о ноге. Все то, о чем мы с тобой сейчас говорим, я в коридоре разложил в виде бесплатных материалов. С фотографиями, иллюстрациями и с объяснением лично нашей позиции. По поводу того, что превращать работу пластических хирургов в супермаркет нельзя. И что нельзя постоянно делать ставку только на доступность пластической операции, тем более играть в игру. Кто ниже сможет поставить цену? Допустим, на мамопластику. И что в итоге? Первая неделя затишья. С явным удовольствием сообщает Котлинский, откидываясь в кресле назад и снова укладывая ногу на стул. Вторая неделя пошли вопросы на ресепшене, но без энтузиазма. А вы? А мы предложили на обсуждение свой стандарт. Рассматривать только две основные сферы в работе пластических хирургов. Это безопасность и качество, технические и профессиональные операции. С безопасностью понятно, вы только что описали, что должно быть в клинике. Это еще не по максимуму, эмоционально перебивает меня Котлинский. А что значит качество? Ты серьезно? Он удивленно поднимает вверх брови. Ну, поставили имплант, а грудь некрасивая. Или сделали веки, ну, блефаропластику. А разрез глаз режется на лице и эстетически огрубляет лицо. А, вы о красоте, морщусь от собственной недогадливости. О ней, осторожно, говорит Котлинский. А что не так или что не ясно? Да это неизмеряемый критерий, я им не оперирую. Продолжайте, пожалуйста. Красота же вещь неизмеряемая. Для сравнения разместили и альтернативу. Второй вариант, когда цена ощутимо ниже, но это будут отдельные пластические хирурги, которые, наработав какой-никакой опыт, арендуют операционные или переделывают квартиры под операционные же. А их жены-мужья выступают в качестве менеджеров. И пошел семейный бизнес. И как итоги? Надо профессионально отмониторить содержание соцсетей. Чуть жмурится от какого-то внутреннего удовлетворения Котлинский. Но сама связка оказалась удачной. Молодые мамаши с детьми у тебя на приеме с одной стороны, и круги по воде от вашей коммуникации по привитию культуры потребления с другой, догадываюсь. Ага. Саня, теперь то, к чему я это все затеял объяснять. Лично я, с высоты опыта, вижу огромную зависимость, особенно в 10-15-летней перспективе. Чем больше твоих грудничков, пусть и бесплатно, у меня в клинике сейчас, тем больше у меня безальтернативных лояльных клиентов, то есть клиенток, поправляется Котлинский, в перспективе 10 или даже 8 лет. Не буду лезть в детали, но я себе все куплю однозначно. Не сейчас, так через 10 лет. Если откровенно, я уже сейчас вижу, что то, что мне раньше казалось недостижимым на практике, всего лишь не тот подход. Ранее. Вы о воспитании будущих пациенток в духе правильных критериев косметологии на детских приемах? Ага, снова кивает Котлинский. Ну и тут срабатывает правило. Тот, кто говорит от имени отрасли, автоматически позиционируется как лидер этой самой отрасли. А принимая во внимание нашу страну, продолжая за него, лично у меня вообще практически нет равноценных конкурентов в долгосрочной перспективе. Котлинский весело потирает руки. Знаешь, я редко вслух делаю прогнозы, чтобы не спугнуть удачу, но тут скажу, у нас либо косметология вымрет, либо я уже через 7-10 лет так обгоню всех конкурентов, что именно у нас буду безоговорочным лидером, с долей под 3/4 рынка. В этой связи потеря твоих 3 бесплатных дней грудничков мне вообще не проблема. Это не расход, это инвестиция, причем напрямую лично в меня. И вот теперь вопрос тебе задаю я. Ты понимаешь, что этими своими бесплатными грудничками ты сеешь морковку на моем огороде, с которого лично ты, возможно, никогда ни кустика не съешь? Я бы сформулировал ситуацию иначе. Задумываюсь на секунду. Знаете, у меня тоже есть задачи с горизонтом не одного десятка лет. Например, расшифровка гена старения и поиски, как его редактировать. В данный момент времени дети к таким задачам не относятся. Как говорится, осилили осенний сезонный всплеск. Победить бы теперь зимний, а потом весенний, если мы хоть кому-то сделаем легче. «Да я понимаю, что в твоем возрасте на деньги обычно машешь рукой», — подхватывает Котлинский. «Ну, либо, скажем, каждый склонен к экспериментам. А что будет, если эту часть дохода потратить так-то и так-то? Ты сейчас, например, планируешь эксперимент по инвестиции в грудничков. Время-то равно деньги?» «Я бы не сводил все к денежному эквиваленту», — морщусь с досадой. «Вот ты не своди», — степенно кивает Котлинский. «Но с моей стороны будет непорядочно не сказать тебе. Твои мегаусилия ведут к росту моего благосостояния, пусть и через несколько лет. И лично тебе, в плане материального, ничего может не достаться. Получается, именно сейчас вы не против? Уточняю, чтобы не тратить напрасно лишнего времени. А мне с чего быть против? Удивляется Котлинский. Твои решения, твои последствия. Места на этаже мне не жалко. Ну, у клиники же есть сопутствующие расходы. Проговариваю на всякий случай все детали. Тот же ресепшн, кабинетные ресурсы и так далее. «Саня, ты явно не перестроился после общения с кем-то другим на разговор со мной». Котлинский легкомысленно машет в воздухе рукой и отталкивается ногой от стола, отъезжая в кресле к окну. «Я аж за копейки не вешаюсь. Если в формате этой твоей маркетинговой акции, то без вопросов. Лишь бы не ввод постоянной рисковой процедуры, которая потом может отмениться. Если вы о рисках, что я брошу прием, то... «Саня!» Котлинский чуть повышает голос. «Если в формате акции без ограничений. Хоть под 52 недели в году ее продляй. Я подумаю, как это тебе можно скомпенсировать. Например, на уровне ставки. Но сходу не готов импровизировать». «Спасибо. Если честно, лично я не исключаю личного интереса. Вот в каком плане».